Он также дал волю низменным вожделениям, не отказывая себе в том, что так ценится в этом мире. Продажная любовь, погоня за богатством и прочими радостями жизни увлекли его. Вчерашний рабби Элиша перестал быть собой. Он стал другим человеком, Ахером. Талмуд рассказывает о жрице продажной любви, чьих милостей домогался Элиша. Примечание. Нашел Гетеру и позвал ее. Сказал ему, не Элиша ли бен Абуя ты? Была суббота. Он вырвал редьку из грядки, протянул ей. Сказала, нет, ты другой. Хагига 15. Женщина спросила его, разве ты не Элиша? После того, как, нарушив субботу, ему удалось убедить ее, что он более не ведет себя, как подобает рабби, женщина признала, ты не Элиша, ты другой, Ахер. С той поры прозвище Ахер накрепко пристало к бен Абуй. Сравни с историей о «прекрасных глазах», слова в кавычках, которые понравились Иисусу, когда он был в Египте, Тальдот и Ешу. Это означало египетскую мудрость. Скорее всего, в предании о Павле языком символов говорится о том, что Элишу Павлу понравилось христианство, которое раввины сравнили с продажной женщиной, предавшей иудаизм и ушедшей к другому, к языческой мудрости. А.В. Не было больше мудреца законоучителя в Израиле. Место рабби Элиши занял Ахер, то есть другой чужой. Несмотря на все объяснения, судьба Ахера продолжала тревожить мудрецов. Как могло случиться, что мудрец, который столько усилий затратил на изучение и преподавание Торы, пренебрег ею и вступил на путь, уводящий от нее прочь? Беспокойство, порожденное поступком Элиши, проистекало не только из сделанного им выбора. Несмотря на вновь обретенные радости жизни, он, судя по всему, был несчастен. Сделавшись другим, Элиша обрек себя на страдания. По крайней мере, таким видел его рабби Мейер, ученик Элиши Павла из круга Академии А.В. Примечание. Сообщается, что раввин Мейер был прозелитом, не евреем, принявшим иудаизм. Единственный из мудрецов, не отвернувшись от изменника с гневом и отвращением. Раз за разом рабби Мейер уговаривал Элишу раскаяться. Ахер не казался ему уверенным в себе, счастливым той жизнью, которую избрал для себя. Элиша казалась обречен на несчастье. В своей прежней жизни, в мире Торы, он ощущал себя ущемленным несправедливостью, творящейся вокруг, и страдал от сознания могущества зла. Но и в том мире, в котором он обитал теперь, Ахер остался чужим. Зло, в скобках здесь низвержение иудаизма, А.В., не притворилось в его плоти кровь, как он, быть может, рассчитывал. Несправедливость по-прежнему доставляла Элише страдания, с той только разницей, что теперь он творил ее сам. Вновь и вновь Ахер вступает с евреями в пререкания, вмешивается в их дела. Человек не может в одночасье избавиться от своего внутреннего содержания. Несмотря ни на что, в душе Ахер оставался евреем. Не утратил он и знания Торы, более того, он все еще способен был обучать ей. Талмуд рассказывает, как в одну из суббот рабби Мейер сопровождал Элишу, ехавшего верхом, и услышал от него разъяснение по многочисленным вопросам, затрагивающим разные области Торы. Примечание. История о Бахере, который ехал в субботу верхом, а рабби Мейер шел за ним следом и учил из его уст Тору. Сказал Элиша ему, «Мейер, возвращайся назад, я сужу по следам моего коня, мы подошли к субботней границе». По Талмуду, в субботний день, в который запрещена работа, расстояние для прогулок строго регламентировано. Тот ответил ему, «И ты возвращайся назад». Сказал Элиша ему, «Разве прежде я не говорил тебе, что услыхал голос, доносящийся из-за завесы, святая святых Иерусалимского храма? Он звал, возвращайтесь, сыны неразумные, все, кроме Элиши». На наш взгляд, данный отрывок из Талмуда как раз свидетельствует о том, что Элиша Павел не занимался злостным низвержением давно заведенных порядков, которых привыкло придерживаться население Иудеи, и что его христианская проповедь адресовывалась в основном эллинам. Не разрушайте чужой храм, гласит восточная мудрость, если не можете немедленно воздвигнуть на месте там новую храмину. Место храма не должно оставаться пустым. Знаки Агни-йоги. Долгие годы Элиша стремился разрушить еврейский мир не только в своей душе, но и вовне. Но в последний период жизни он был близок к признанию своего поражения. До восстания...